Классификация органических веществ. Построению углеродной цепочки. Ацикличные соединения. Незамкнутая открытая цепь атомов углерода. Бывают предельными, когда между атомами углерода только одинарные связи, и непредельными, когда имеются двойные или тройные связи. Например, бытовой газ, на котором мы готовим еду, состоит из таких соединений. Циклические соединения. Углеродная цепь атомов замкнута в кольцо. Они бывают карбоциклическими и гетероциклическими. В карбоциклических соединениях атомы углерода замкнуты в циклическую структуру, а в гетероциклических в замкнутую структуру углеродную цепочку превращает другой элемент. По наличию определенных функциональных групп. Поскольку химические свойства органического вещества зависят от наличия определенных функциональных групп, то именно по этому признаку их делят на классы. Например, наличие кислорода в углеводородной структуре рождает сразу несколько классов веществ, различных по своим свойствам, таких как спирты, кислоты, жиры, углеводы, альдегиды, эфиры. Наличие же азота дает амины, амиды, аминокислоты и другие соединения. Все органические вещества взаимосвязаны, и их можно преобразовывать из одного класса веществ в другой.